Эпилог. Несколько дней назад. И как это понимать? Лота стояла у широкого окна с видом на город. Солнечные лучи заливали помещение, падая на письменный стол и заставляя жмуриться гостей. Ясуши, стоявшего напротив хозяйки, и Минь, сжавшуюся в дальнем углу, стараясь спрятаться в тени. В тот момент внутри Лота склокотала ярость, ее посмели ослушаться. Сделать так, чтобы испытание прошло успешно, хотя оно практически было обречено на провал. «Госпожа, позвольте все объяснить», — пробормотал Ясуши, разведя руками. «Каюсь, я виноват, но все было сделано специально для Изаму, он еще не готов». «Вот именно», — прошипела змеей женщина, пронзив его холодным взглядом. «И кто тебе давал право вмешиваться в испытание? Или ты забыл, как сам зимой переплывал реку, чтобы спастись, а?» «Я все помню, госпожа». «Так почему ты позволил себе влезть в чужое испытание?» Гнев, клокотавший в груди лотоса, готов был вылиться в нечто более жуткое. И даже Ясуши с его могучим телосложением до жути боялся разъяренную тигрицу. «Я знаю, что ты подмешал ему в кофе наркотик. Хотел взбодрить Изаму? Получилось! Молодец! Но ведь у него нет привыкания. Заткнись!» Рявкнула женщина и ударила по столу, отчего письменные принадлежности подскочили и недовольно зазвенели. «Ты позвонил парню из компании Хикари. Говорил от моего имени. Этого я не потерплю!» «Госпожа, нет!» Она внезапно успокоилась и выпрямилась. Но холодный блеск ее глаз все равно заставлял дрожать от страха. «Ты опозорил себя и меня, Ясуши. Нарушил то, что позволило нашей компании подняться над всеми остальными. Такое не прощается». С этими словами сунула руку за спину, а через секунду бросила на стол танта. Японский нож самураев, которым нередко пользовались, чтобы расстаться с жизнью. «Харакири?» – прошептал Ясуши, но через мгновение взял себя в руки и с честью посмотрел на лотос. «Мне не нужна твоя смерть», — скривилась она. «Но ты должен наказать себя, продемонстрировать свою верность», — злобно усмехнулась. «Ухо!» «Что?» «Я сказала ухо!» Лотос с нажимом произнесла каждое слово. Ясуши шагнул к столу и взялся за танта. Руки дрожали, пальцы не слушались, но ему все же удалось освободить кинжал от ножен. Острое одностороннее лезвие блеснуло в лучах полуденного солнца. В груди не хватало воздуха, дыхание сбилось от осознания того, что должно произойти, но по-другому и не получится. Либо он сделает то, что приказала Лотос, либо... Об этом лучше не думать. Вскинув голову и одарив госпожу взглядом полным решимости, Ясуши схватился одной рукой за краешек уха, оттянул его и приложил лезвие. Женщина внимательно следила за каждым его действием, не переставая оставаться хладнокровной стервой. Всего лишь одно резкое движение, и острая боль пронзила тело секретаря. Захотелось закричать, броситься на эту наглую сучку и вытолкнуть в окно, разнести кабинет и все, что ему так осточертело. Но вместо этого он рухнул на колени, зажимая окровавленный обрубок. Танта, звякнув, упал на пол, а Ясуши, одной рукой держась за рану, второй протянул отрезанное ухо. «Отлично!» процедила Лотос, подойдя к трясущемуся подчиненному и забрав дар. «Минь!» — повернулась ко второй женщине, которая вздрогнула от крика. «Помоги ему! И пришли сюда чистильщиков, пусть уберутся!» «Да, госпожа!» — китаянка кое-как подобралась к Ясуши на ватных ногах. «Ну же, соберись, тряпка!» — воскликнула Лотос, с презрением глядя на ту. «Да что с вами такое? Хотите потерять свое место?» «Нет, госпожа», — поклонилась Минь, — «прошу вас простить». «Уже думаю, стоит ли», — хмыкнула та. «Но хорошо, у меня будет для вас задание. Все-таки Изаму следует проучить за то, что рассказал все детективу», — гневно посмотрела на китаянку. «Приведи его в порядок и возвращайтесь ко мне. У вас 20 минут». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.